Кадин, подвешенный на длинных отполированных цепях, плавал в баке крови. Сам бак представлял собой обитый железом контейнер, вдвое выше человеческого роста, расположенный в центре зала из клепанной бронзы, изгибавшегося к куполообразному потолку. Сквозь иллюминаторы в стенах бака виднелась красная жидкость. Возле них располагались дисплеи, по грязным потрескавшимся стеклам которых текли светящиеся синие символы. Воздух в зале был влажным и теплым. Астрес наблюдал за тем, как закрепленные над баком машины медленно заглатывают цепи. Он принюхался. В воздухе запахло кровью, резким железным привкусом, который заглушил даже вонь машинного масла и ржавчины. Первой над гладкой поверхностью поднялась голова его брата. Сервиторы срезали с Кадина шлем, чтобы подсоединить к его голове и шее копну инъекционных трубок и биопроводов. Кожа, видневшаяся под слоем подсыхающей крови, была бледно-серой и туго обтягивала череп. Спиралевидные метастазы покрывали его макушку и тянулись по впавшим щекам. Его глаза были закрыты, из открытого рта текла кровь. Астрес смотрел, не отрываясь. Его, все еще облаченного в окровавленную мантию, вдруг пробрало зноб. Часть его хотела отвернуться, но он не мог. «Он в наркотической коме», — сказала стоящая рядом Кармента. Она оглянулась на Аримана. Колдун оставался неподвижным, не сводя глаз с появляющегося из бака Кадина, не снимая руки с навершия меча. «Доза, необходимая для того, чтобы держать его в бессознательном состоянии, очень большая и...» Женщина замолчала, поймав на себе взгляд Астреаса. Тот кивнул, не понимая, почему ведьма перестала говорить, и снова посмотрел на вершину бака. Наконец, появилось остальное тело Кадина. Астреас услышал собственный вздох, но при этом не заметил, как воздух покинул легкие. Доспехи и плечи на груди Кадина потемнели и оплавились, края изодранного керамита вонзились в плоть. Его правая рука оканчивалась под локтем, левая ниже плеча. От ног, которые вскоре возникли, остались лишь изуродованные куски мяса, висящие на раздробленных костях. Ворот, залязгав шестеренками, остановился, а затем качнулся вперед. Он стал медленно опускать Кадина, пока тот не оказался вровень со стрессом. С воина текла кровь, капая на пол и образовывая темные озерца. Библиарий поднял руку и медленно вытянул открытую ладонь. Доселе неподвижный Ариман чуть заметно шевельнулся. Рука Астреаса коснулась наплечника Кадина. «Брат!» — тихо произнес Астреас. «Он не может ответить. Он получил тяжелые повреждения, и мы продолжаем вводить успокоительное в его организм». «Брат!» — послал Астреас, сфокусировав послание на тлеющих угольках сознания, которое он ощутил в разуме брата. «Его уши и разум закрыты», — послал Ариман, и от вмешательства колдуна Астреас почувствовал прилив гнева. «Он в бездне. Даже если он очнется и заговорит, то уже не будет твоим братом». С посланием пришло тепло успокаивающего чувства, словно дружеская рука на плече. «Поверь мне». «Уберите успокоительное», — сказал Астреас. Кармента бросила взгляд на Аримана. «Разбудите его!» — прорычал он. Секунду Карманта стояла на месте, а затем шагнула к баку и ввела код на небольшой панели управления. Издалека донесся механический щелчок, и трубки, подсоединенные к Кадину, задергались. На пол закапала свежая кровь. Астреас ждал крика, думая, что Кадин начнется, словно ребенок после ночного кошмара. После нескольких минут молчания и неподвижности библиарий снова повернулся к Карменте. Она пожала плечами, слабо дернув механодендритами. «Он был тяжело ранен, а мои познания в биологии Адептуса Стардос в лучшем случае можно назвать ограниченными?» Астреас уже собирался дать резкий ответ, когда краем глаза заметил движение. Он быстро оглянулся и встретился с глазами Кадина. Астреас замер. С глазами. У Кадина было два глаза. Их радужки были ярко-зелеными, с черными зрачками-щелками. Аугментики не было, лишь новая, гладкая кожа. «Брат!» — влажно прохрипел Кадин и улыбнулся. Внезапно из его рта хлынула кровь, и Астреас отшатнулся. Механодендрит и Карменты развернулись в мгновение ока. Лишь Ариман оставался неподвижным, не снимая расслабленную руку с меча. Кадин закашлялся и сплюнул на палубу сгусток крови. «Кровь в легких», — отметил Ариман. «Итак», — сказал Кадин, — «собираетесь ли вы освободить меня?» Астреас пристально посмотрел на брата. Голос Кадина превратился в искаженное рычание, могильное эхо прежнего тона. И глаза... «Я не убью вас», — произнес Кадин, переводя взгляд со Астреаса на Аримана и Карменту. Он улыбнулся. «Даю слово!» «Ты ранен, брат», — сказал Астреас. «Я заметил». Губы Кадина обнажили сломанные и зазубренные зубы. Он так ни разу и не моргнул. Астреас посмотрел на плоть и доспехи брата. Теперь, когда с Кадина стекла кровь, библиарий видел участки кожи, которая выглядела исцеленной, уродливые узлы шрамов в прорехах доспехов. Его взгляд упал на разбитый керамид и пласталь, ярко блестевшие там, где их разрубило. За исключением тех мест, где они словно размягчились и исказились, как будто срослись поверх плоти, исцелившись. «Ты...» «Его нет, погляди сам!» Кадин дернул подбородком в сторону Аримана. «Или спроси у своего лорда-шарлатана, если не хочешь смотреть!» «У тебя нет половины тела!» «Аугментика, брат!» Кадин повернулся к Арменте. Астреасу показалось, что та задрожала. «Ты ведь можешь установить ее? И мне понадобятся доспехи, хотя не думаю, что смогу снять эти. Придется тут поработать!» Секунду Астреас раздумывал над тем, стоит ли позволить колдуну усыпить Кадина снова. «Если он проснется и сможет говорить, он не будет твоим братом», — сказал Ариман в воспоминаниях. «Возможно, ему лучше умереть», — подумал Астреас. «Но тогда я стану последним, и какая мне будет разница?» «Ты не дашь мне умереть, брат», — сказал Кадин, не глядя на него, а затем медленно обернулся к Астреасу и посмотрел на него зелеными глазами рептилии. «Тебе не хватит духу!» Кадин мотнул подбородком на Аримана. «А ему нужен ты, поэтому он не убьет меня, хотя и должен». Руки Астреаса непроизвольно сжались в кулаки. На лице отчетливо проступили шрамы. Это был не его брат. Он понял это в тот миг, как Кадин заговорил. Но ему следовало узнать, что осталось от его души. Медленно, неуверенно он потянулся сознанием в разум Кадина. Он словно погрузил руку в открытую рану. Астреас ощутил текстуру рваных мыслей, прорехи, где когда-то были воспоминания и убеждения. Их остатки свисали переплетением обрывков. Больше там ничего не было, вместо демонического разума, угнездившегося на развалинах. Астреас разорвал связь и встретился взглядом с братом. Кадин улыбнулся, и улыбка походила скорее на гримасу. Ариман шагнул к Астреасу. «Так чего ты хочешь?» — холодным, ровным голосом спросил он. «Конечно, следовать за тобой, Ариман!» — ответил Кадин и сплюнул сгусток крови и кислоты на палубу. «Делай, как он говорит», — сказал Ариман Карменте. «Постарайся восстановить его». Астреас собрался что-то сказать, но Ариман уже исчез в дверях. Библиарий перевел взгляд обратно на своего брата, не до конца сформировавшаяся мысль все еще крутилась в голове. Кадин ухмыльнулся Астреасу, и из уголков его рта заструилась густая кровь. Кадин услышал Морота прежде, чем увидел. Тихий кашель проржавевших сервоприводов и запинающийся вой доспехов колдуна следовали за Кадином, пока он шел через глубокие и безмолвствующие отсеки Дитя Титана. Он ходил с тех самых пор, как Карменто закончила работу, с того времени, как его создали заново. Он закрыл глаза и услышал скрип доспехов, теперь уже ближе, между рядами машин у него за спиной. Кадин открыл глаза и узрел монохромный, лишенный теней мир. Поршни на ногах зашипели и задергались всякий раз, когда он делал шаг. Карменто сделала свою работу, закрыв пласталевые конечности ошметками его тела. В некотором смысле эти дополнения были более удивительными, чем остальные изменения. Его новые глаза, уверенность в том, что он не сможет снять с себя доспехи, даже если попытается, что мир, который он видел, осязал и вдыхал, казался столь же мертвым, как гололитическая проекция. Его разум более не был единым целым. Кадин чувствовал в сознании прорехи и пустоты, словно призрачное ощущение потерянной конечности. Эмоции и мысли более не составляли единое целое, а его память превратилась в месиво из дыр и обрывочных фрагментов. Целые части былой жизни куда-то исчезли, а некоторые казались настолько нереальными, как будто его жизнь принадлежала кому-то другому. Он не знал, что все это значит, и, что еще хуже, не был уверен, что его это заботит. Кадин попробовал языком воздух. Он оказался теплым от статической пульсации тысяч кабелей и трубок, вьющихся по всему залу. Царила почти кромешная тьма, но коридор перед ним освещался желтоватым, монохромным светом, словно у него из-за спины лился грязный, лунный свет. Кадин всегда мог видеть во тьме. Это был первый дар мира, который породил его, а впоследствии и генетического семени, создавшего его заново. Но теперь все тени будто испарились. Вновь и вновь он закрывал глаза, просто чтобы ощутить прикосновение настоящей тьмы. Кадин не знал, что случилось с аугментическим глазом. На лице не осталось и следа, лишь гладкая кожа и кость вокруг глазницы, из которой на мир взирало новое око. Он медленно задышал. Его дыхание все еще пахло кровью, ощущавшейся железом на языке. На миг ощущение захлестнуло его, и во мгле за глазами он не чувствовал ничего, кроме потока густой крови по коже, внутри вен, в легких и во рту. Слух заполнило слабое шипящее дыхание, такое близкое, словно доносилось прямо у него под ухом. Кадин развернулся и рывком вытащил Морота из укрытия в машинной нише. Поршневые пальцы заскребли по раздробленному керамиту и сомкнулись на горжете. Кадина захлестнула ярость, подобная грозовой туче. Ярость сотрясала его, словно крик бога. Он вспомнил, как колдун с улыбкой подался к нему. С его лица капала кровь. «Твой глаз пахнет слабостью», — сказал он, — «как у твоих братьев». И пока все, о чем мог думать Кадин, было падение Кадара. В его легкие тек холодный воздух. Ярость переросла в безмолвный крик, слившийся с металлическим скрежетом смыкающейся схватки. А затем вдруг ничего, лишь бездонная пустота, растекающаяся до самых границ его мыслей, подобно черному зеркалу. Он посмотрел на извивающегося в его хватке Морота. Из решетки громкоговорителя-прорицателя донесся утробный смех. «Ты не убьешь меня, Кадин!» — сказал он. «И почему ты так думаешь?» Кадин неотрывно глядел на него, продолжая стискивать горжет доспехов Морота. Незрячие линзы шлема в виде морды гончей замигали. «Потому что мы с тобой родичи!» — прошипел Морот. Он скреб ногами, пытаясь обрести опору, и цеплялся за руки Кадина. «Вот почему я искал тебя! Мы теперь одинаковы!» Настала очередь Кадина рассмеяться. «Я тебе не родич!» Пальцы сомкнулись крепче, и воин услышал, как что-то в шее Морота захрустело. «Ты рыскаешь во тьме, ищешь себя, но ничего не найдешь!» Другой рукой Кадин схватил запястье Морота. Он медленно провернул кулак и услышал, как треснула броня и захрустели кости под ней. Морот закричал. Пронзительный звук эхом разлетелся вдоль рядов оборудования, после чего превратился в хриплое бульканье. Кадин напрягся, чтобы вырвать руку из сустава. Поршни в руках пришли в движение. «Скажи, что чувствуешь тот же гнев, что и прежде?» — произнес Морот. И теперь в его голосе не слышалось ни веселья, ни безумия, а лишь усталость, от которой Кадин застыл, будто изваянный из камня. «Скажи, что ты помнишь, что значит ненавидеть, и знать почему. Скажи, что не чувствуешь бездну в своей душе!» Кадин превратился в статую. Морот кивнул, словно соглашаясь с ним. «Она будет расти! Да, будет! Ты будешь купаться в крови, лишь чтобы попытаться вспомнить, что значит чувствовать хоть что-нибудь! Будешь убивать и жечь все, что когда-то ценил!» И поймешь, что оно ничего не стоит. Бездна отнимет все. Я знаю. Вот почему я искал тебя. Вот почему я здесь. Морот покачал головой, и на миг Кадину показалось, будто с зеркальной палубы на него смотрит Тидиас. «Мы падаем все ниже», — сказал Тидиас, «и солнце стало для нас тусклым воспоминанием». Рука Кадина напряглась, а затем он выдохнул и бросил Морота на пол. Он посмотрел на сломленное создание, которое когда-то было человеком, затем космическим десантником, а теперь это было просто существо. Кадин смотрел, как Морот прикасается к треснувшим доспехам, будто животное, зализывающее раненую лапу. Кадин больше не видел в нем силы воина, не видел гордости от обладания генетическим семенем и традиций, которые когда-то составляли сущность Морота. Он видел только грязные доспехи, прикрывающие тело, в котором не осталось ничего, кроме стремления выжить. «Мы с тобой пустые дети бездны!» — произнес Морот и выжидающе покачал головой. Кадин еще секунду смотрел на него, а потом развернулся, чтобы уйти. Мгновение спустя Морот пополз на звук шагов. Ариман вздрогнул. Из глаз текла кровь, длинными коричневыми потеками засыхая на щеках. На коже блестел пот. Рот онемел от многодневного повторения одних и тех же фраз. «Но здесь не существует дней», — подумал он. «Ни дней, ни ночей. Лишь неспешный поток мыслей и эмоций. Подъем, вращение и падение, словно глубинное течение океана, словно ветры терры, словно покачивание леса». Он понял, что потерял бдительность, и следующая ритуальная фраза почти слетела с уст. Колдун заставил себя вернуться к выученному наизусть образу и уравнял сердцебиение с ритмом слов, исходящих из пересохшего горла. Он сидел на металлическом полу обзорной башни, откуда со стрессом взирал на кадийские врата. Черные железные створки скрыли вид из кристаллического купола. Единственным звуком было мерное дыхание. Над ними висел блестящий серебряный круг, чья поверхность подрагивала от отраженного света иного мира. Ариман смотрел в зеркальную гладь, наблюдая за тем, как там формируются образы, и анализируя многочисленные символизмы. «Уменьшить энергию двигателя на 2/5, дать нам дрейфовать 6 секунд а затем продолжать идти прежним курсом. Из-за послания на его руках и груди выступил пот. Ариман почувствовал, как Кармента приняла сообщение, и ощутил, как в ответ потускнели двигатели Дитя Титана. Астреус молча сидел напротив него и направлял свою силу в разум Аримана. Но даже с такой поддержкой предсказание маршрута до Кадийских врат до предела истощало волю колдуна. Они преодолевали относительно короткие расстояния, по крайней мере в условиях реального пространства. Но в варпе расстояние ничего не значило. Мысль, эмоция, воображение и сны были здесь куда реальнее, чем материальные объекты. Настоящий навигатор мог глядеть прямо в царство нереального и прозревать его течение. Ариман понимал, что его потуги не более чем блеклая тень тех способностей. Там, где навигатор видел варп таким, каким он есть, Азек видел лишь эхо, улавливаемое ритуалом и интерпретированное символьным языком. Это было столь же грубо, как и попытки древних предсказывать будущее по клубам дыма или сродни тому, как сыплется песок из руки ребенка. Но все равно Ариману требовалась вся сила разума, чтобы избегать рифов и штормовых течений варпа, прежде чем корабль не наскочит на них. Колдун не моргал с тех самых пор, как они вошли в варп. Он не мог. Одно упущенное мгновение, и им конец. Внезапно в предсказательном зеркале изменились световые образы различных оттенков, и колдун ощутил, как дрогнул его разум. От живота поднялась волна дезориентации и тошноты. Но он поборол ее, сосредоточившись на игре образов и цветов. Ариман всеми силами пытался понять, что видит. Затем, без предупреждения, он все понял. «Выходим! Быстро!» Мысль вырвалась из его разума, и секундой позже Азек ощутил исчезающее ощущение под кожей, когда Дитя Титана вынырнуло обратно, в реальное пространство. Ариман не двигался, в разуме все еще крутились вычисления, подобно шестеренкам, которые раскручивала сдавленная пружина. В предсказательном зеркале переливался свет различных оттенков. «Мы совершили переход!» — раздался голос Карменты по вокс-громкоговорителю. Ариман не моргнул. Его сознание угасло. Разум действовал механически, пока вел корабль. На полированном серебре зеркала возникло очертание, словно тень, отбрасываемая сквозь туман. «Что это? Что я вижу?» Мысли в голове Аримана возникали одна за другой, но мгновение ритуала уже прошло, и на него стала надвигаться чернота. Его глаза закрылись, и он осел на пол. Зеркало упало на пол и разбилось. Ариман лежал на каменном полу и видел тени, похожие на людей. Мягкие голоса твердили ему забыть. Он открыл глаза несколько часов спустя и увидел звезды, взирающие на него из-за кристалла. Астреаса нигде не было. Колдун поднялся, перед глазами вспыхивали яркие звезды. Хромая, он подошел к вокс-громкоговорителю и включил его. «Ариман!» В голосе Карменты чувствовалась усталость. «Где мы?» «Мы остановились в реальном пространстве!» Из динамиков вокса затрещала статика, а затем техноведьма продолжила. «Я вижу Кадию, Ариман! Мы достаточно близко, чтобы я видела свет ее звезды!» «Хорошо!» — сказал Ариман, придя в движение. Он устал, но им следовало подготовиться. Для сомнений и снов больше не было времени.